Колмоте главась. Фарисейхне йоткса уль сломань. Лемыцель никодим. Сон еврейхнень отсюняснен эздав кесель. И вов сон сась Иисус тиветь и меркс. Рави, мин сода саськ, тон шкайт эзда куч в тон автоят. Вот тяфта матешкст, кодап тон тиндят, кинди гафти и вихть, а фулиндерия мартн зашкайсь. Иисус каршизн запышкеть. Видя сто кортан тейть, кия овшачи одукс, верде, сенди афнеи вишкай нёця зыркшись. Никодим кортай тейнза. Кода середим бельт, ломанц одук шачи. Деремеки сувавит эдянц потмас и оду шачеви. Иисус азызе. Видеста кортан тейть. Кия в шачи ведьста, и вайма пож в тезда, ся в сувавишка и нёця заркшити. Ломань сташачвсь, ломань. Вайма пож сташачвсь, вайма пож. Тед диван да сенди, мезимон мерген тейть. Тейн чачима одукс, верде. Варма сюфай козымелец, суваманска марясак, а авсодасак костасай и ковтуй. Тяфта уленди эрть марта, киешач сивайма пожвста. Никодим кизевтезе. Кода тенди улима. Иисус тенкарша смеркс. Тон Израиль тон автеецат, кали тен авсодасак. Видеста кортан тейт. Мин корта саськ сень, месть сода саськ. Язан саськ сень, месть неэск. А тинь минь валынканя в пуца стедизант. Мон кортань мастерланган тефнень колга, и тинь авкема тада. А куда и на кема тада, кармандерян кортама менельстан тефнень колга. Кивы кашась гуцянди менели, антик менельста сав ломанен цёрась, менельса улись. И куда Моисей кепать зякуй чав модаса, тяфта ули кепать в вере ломанен цёраське, вага мезенди. Эрсь, кейке майтеенза, афль юма ара, асателезе певтама пинга нерявт. Вачкай сяшка вакельгазе мастер лангт, нельне макса зевкетя кацоранс, вага мезенди. Афль юма ара эзан зевкевак кемай, асателезе певтама пинга нерявт. Шкай с кучезе истеранс мастер лангти, афсудендамс мастер лангт, а истеранс вельде идем сонь. Тейн за кемай ся в судендаве, а в кемай судендавни, ся смесашез кема шкайн в кетя кацёрати. Вов мейса судендамась. Валт сась мастерт лангс, но ломатнен десяда пяк кельгавс шобдась валт коряс, ся сместевс на ульст кежихт. Вадер кежи тевын тиис, пяк ав кельгсы валт, и ав мули валтти, ся смеспели, не айвих кежи тевынза. А ведешит коря серейс, моли валти, не еваза, сон теван затив чкайт мелен скоряс. Тяда меле, Иисус тусь тонов нин за марта иудея мастеру. Сон тозы лоткась марта стафламас и костендась ломать. Иоанга костендась инонса, салим тьмаласа, ся сместоса лам и льветта. И ломать не сашнить стоза и костендавц тьпря. Теульс Иоаннен пекстамкуду сёлгам да ингале. Иоаннен тонов нинза эстепельгстасть еврейхне марта ару явтоманькохнен колга. Сенсасть Иоаннен ширис и меркстеинза. Рави, сяку на ульс мартат иуардань тона шириса, и конен колга то назандать, вага сон костендай, и сембы молих теинза. Иоанн меркс каршизаст. Ломан тимезивы ко всевы весь лангазанза, кады тейнза афули макс в менельста. Тинтинте спилисант кулисть, мезиазань. Монов Христос, мон кучван ингринза. Се ирве есть, кинюли ирвенец. А ирвеет ялгац, куна ащиваксанза и кулцанца сонь. Кенердис кенерди, маря мак ирвеет вайгеленц. Мон гать авто кенердян, и тени, те кенерди маспешка дизимарник седизень. Тейнза касама, а тени ем лалгадыма. Сяку на сай верде, аще вере сембын лангса. А сяку на мастер лангста, мастер ланганне, и кортая мастер ланган тефнин колга. Сяку на сай менельста, аще вере сембын лангса. Мезе сон нейси марясь, сен колга и азанды. И кивы каши зипута седизан за сонязандаманс. Кии пуца седизан за сонязандаманс, сякемек стасы, шкайсь кортасы видеть. Сяк он анскучизе шкайсь, азан дышкаянь валт. Вычкайсь макси сывайма пожить, а пакунгсник. Алесь келексы тёранц, и сем быть путазе сонь кедяланза. Кии кемай тёрати, сенью ли певта мэйряфыц, а тёрати авкулцындысь, афней сэйряфть. Но шкайт кежец кадывит сонь лангсанза.